Европейская штаб-квартира Общенациональной лиги за объединение Родины и Общество по оказанию помощи соотечественникам в Германии 1 июля выступили с обращением, в котором поддержали инициативу совместного совещания представителей политических партий и организаций КНДР о проведении общенационального форума под девизом объединения в честь 71-й годовщины со дня освобождения Родины.